Глава 27. С последней встречи с родителями прошло больше недели. Мы так толком и не поговорили, да и больше не созванивались. Они на меня то ли обиделись, то ли специально игнорировали, потому что мать Кири писала несколько раз в неделю, то в гости звала, то предлагала где-то встретиться. Кира такого неожиданного внимания терялась, часто прибегала ко мне и спрашивала совета. А что я мог сказать? Если хочешь идти, иди, я не против. Кто такой, чтобы запрещать ей видеться с родителями? Мелкая одна идти боялась, поэтому пару раз брала с собой Романа. Уж не знаю, о чем они все говорили, где были и куда ходили, но больше сестра на дальнейшей встрече не соглашалась. Я не стал выпытывать, что же на самом деле случилось, просто ждал, когда она сама расскажет. А если нет, значит нет. Не в обиде. Зато со Златой отношения с каждым прожитым днем налаживались все больше и больше. Мы чаще гуляли после работы, иногда даже брали в качестве группы поддержки довольно счастливую Альбину, которая прямо на глазах расцвела и помолодела. Удивительная женщина, добрая, открытая, заботливая. И очень рад, что каким-то чудом смог с ней пересечься в тот день, когда позволил себя уговорить и стал внуком для наследства. Все сложилось как нельзя лучше. То, как многим и присниться не могло. На станциях дела обстояли еще лучше, чем в начале моего пути. Мы работали, нанимали новых специалистов, обустраивали комнату для отдыха. Очень часто к нам заезжали родители Златы, чтобы просто поговорить, чтобы узнать, все ли получается и не нужна ли помощь. Вот так бывает в жизни. Сначала заочно ненавидим друг друга, потом общаемся так, словно много лет знакомы. Злата была очень рада, что родители изменили свое отношение не только к ней, но и ко мне. Естественно, они также были в курсе, что я сделал предложение и что мы медленно готовимся к свадьбе, которую хотим сыграть в начале лета. Да, впереди еще много времени, но и Злата, и я ненавидим зиму. Пусть у нее и своя красота. Но нам по душе ближе всего теплая погода и яркое согревающее солнце. Кстати, мы были в гостях у Евгении Альбертовны еще раз. Только кроме нас, со Златой, приехали еще Кира с Ромой, ну и Альбина, конечно же. Женщина самолично хотела убедиться, что нашему счастью больше никто не будет мешать, и мы можем вполне спокойно жить дальше, строить планы и осуществлять мечты. Вечер был замечательным, мы сидели в зале и просто общались. Кира много рассказывала о себе и уроках, которые с таким интересом посещает. Злата больше говорила о подруге Полине, которой нам совсем скоро предстоит пойти на свадьбу. Илья до сих пор думает, что если не окольцевать свое счастье, то оно довольно быстро улетит. Вот и торопится, рвется вперед, дергает других, но при этом летает в облаках с такой счастливой улыбкой, что просто невозможно на него обижаться. Кстати, Кира с удовольствием посещала гимназию, участвовала в конкурсах и олимпиадах и была на седьмом небе от счастья, когда получала высокие результаты. А я ею гордился так, как может гордиться брат сестрой. Она настоящий молодец. Как ни сломалась, нашла в себе силы и движется вперед, навстречу своей мечте. Вот скоро у нее каникулы, а значит, я должен сдержать обещание и отвезти Злату и Киру на море. Ромка уже утрясал последние вопросы, бронировал отели и выкупал билеты. Одним словом, к поездке мы готовились. Осталось еще чуть-чуть, и можно будет развалиться на берегу моря, подставив лицо горячему солнцу и наслаждаться отдыхом. Угу, потому что Альбину мы берем с собой. Потому что не хотелось оставлять ее одну в сером и мокром городе, да и боязно как-то. Кстати, бабушка уже успела присмотреть себе очень открытый купальник и шляпу с огромными полями. Сестра даже подарила ей солнцезащитные очки и предложила захомутать какого-нибудь свободного мужичка. «Чего это сразу свободного?» – возмутилась женщина. «Я хоть куда, красавица?» «Могу покорить любого». В общем-то, все были настроены оптимистически. Иногда я приезжаю в агентство, и Светлана Сергеевна тепло встречает меня, время от времени подкидывает небольшие задания. Нет, я возвращаться на постоянную работу в Иллиниум не собирался, но помочь всегда был рад. Иногда мне нужно было показать, как работать в агентстве, на собственном примере пояснить, что ничего страшного нет в разных должностях. Так постепенно дни шли друг за другом, недели сменялись так быстро, что не успел глазом моргнуть, как скоро должен был наступить Новый год. Подарки родным и близким я в этот раз покупал самостоятельно и заранее, подбирая для каждого что-то необычно интересное. Паковал в яркие коробки, завязанные бантами, и прятал в одной из машин гаража. Так сказать, чтобы мои сороки раньше времени ни о чем не догадались. Я даже родителям Златы приобрел презенты. Да и про своих не забыл, хотя очень сомневался, что мы снова встретимся. Я ведь им сообщение рассказал о том, что летом буду играть свадьбу. И ничего, ни поздравления, ни радости. Ну и ладно, свой сыновий долг выполнил, а дальше пусть сами решают, нужно ли им встречаться со мной и моей семьей или нет. Альбина предложила всех наших близких и друзей пригласить к нам в дом. А почему бы и нет? Посидим в шумной и уютной компании, Встретим светлый семейный праздник под бой курантов. Красота! После того, как нами был составлен список, получилась довольно колоритная компания. Кроме меня, Злата, Альбины и Киры с Романом, в списке числился Илья с Полиной, родители моей девушки, ну и мои. Они стояли под знаком вопроса, потому что никто с уверенностью не мог сказать, что они приедут. Однако приглашения всем были отправлены. А до Нового года тем временем оставалось чуть больше недели. Самое время составить меню и закупить продуктов. Естественно, готовили мы все сами под чутким руководством Альбины и Златы. К столу было решено подать самые простые и привычные блюда, сделать нарезки, пожарить шашлыки. В самый последний момент чуть не забыли про елку, которую ставили за час до приезда гостей. Когда к дому добрались Полина с Ильей, Киры с Романом старались повесить гирлянду. Друг им в этом стал активно помогать, а его спутница поспешила на кухню. Лишние руки нам были как раз кстати, поэтому мы довольно быстро загрузили Полину работой. «Илья, салаты достань из машины!» — крикнула девушка, ловко орудуя ножом. «Мы не с пустыми руками. Помним, сколько будет гостей». Вот так, переговариваясь и общаясь, мы дождались родителей Златы, которые также приехали с блюдами для стола. Евгения Альбертовна даже привезла огромный торт, который пекла далеко не 2 часа, а может даже больше, потому что он был высоким, да еще и в форме новогоднего шара, даже украшен по-праздничному. Кира же время от времени выглядывала на улицу и старалась в темноте увидеть фары подъезжающего автомобиля. Но, увы, больше к нам никто не пожаловал. Когда до боя курантов оставалось чуть меньше часа, на моем телефоне раздался звонок от родителей. Да, за столом даже немая пауза повисла. Все разговоры стихли, и взволнованные, беспокойные глаза уставились на меня. «Сынок», — послышался голос мамы с тревожными нотками. «Мы застряли. Дорогу занесло. Сейчас будем. Я даже встать из-за стола не успел, как на ноги подскочили парни и отец Златы. Мы выскочили на улицу и сели на машины. Я же достал снегоход, который совсем недавно нашел в сарае и отремонтировал. На нем и помчался быстрее всех, так как дорогу действительно занесло. Родители нашлись довольно быстро. Папина малолитражка села на пузо и не желала сдвигаться с места. Буран начался как-то быстро, вот мы и того. Развел руками, показывая на машинку, которая тоскливо моргала фарами. Вытащим. Через полчаса мы все вместе подъезжали к дому, еще через 10 минут садились за стол и пили за встречу. Этот Новый год встретили в тесном семейном кругу, оставляя все обиды в прошлом. Я же с большим удовольствием вручал подарки и радовался счастливым лицам. Кира, Злата и Полина получили от меня сертификаты в салон красоты, мужчины и отцы по дорогому элитному алкоголю. Альбине достался фотоаппарат, которым набредила уже очень давно. Пришлось даже сразу настраивать его, чтобы женщина могла сделать несколько фотографий. Евгении Альбертовне подарил подвеску, а своей маме кулон с нашими с Кирой фотографиями. Вот так и начался новый виток в моей жизни. Эх, дальше интереснее. Посмотрим, как сложится моя судьба. Но точно уверен, это не последняя наша посиделка. Впереди будет много других встреч. И что-то мне подсказывает, наша большая компания будет только шире и шире.